а через 10 минут лягушонок и заяц снова встретились. Каждый из них держал в лапах по маленькому кувшинчику с медом. «Теперь все в порядке. Можно действовать!» Лягушонок квакнул и шлепнул себя лапками по пузу. Он был очень доволен собой. «Я проследил за лисой и нашел ее тайник. Кувшин с медом был такой тяжелый, что я перелил мед в 2 маленьких кувшина. Легче будет нести». «Это я понимаю, но зачем нам мед? Ты хочешь угостить меня перед смертью?» «Ни слова о смерти, мы еще поживем. Еще как поживем!» «Понимаю, ты хочешь медом откупиться от льва?» «Боюсь, что это не выйдет. Для льва лучше мед мяса». «Мое мясо!» — опять всхлипнул заяц. «Завтра от меня даже косточек не останется». «Перестань плакать! Ну, я тебя очень прошу, перестань! Когда ты плачешь, у меня сердце сжимается в маленький-маленький комок. Если ты не перестанешь, я опять отведу тебя к колодцу, и тебе станет стыдно». «Хорошо, раз мои слезы тебя расстраивают». «Надо не расстраиваться, а бороться. На синей дороге живет осел, а рядом с ним медведь. Медведь за мед что угодно сделает, а осел, как всякий дурак, не дурак выпить. Мы напоим их крепким медом и прорвемся сквозь ослиную заставу. Надеюсь, все получится». «Ну что ж, попробуем». Без всякой надежды на успех согласился заяц. Он сел на пенек и опустил голову. «Увидишь, мой план удастся! Я заранее смеюсь над ними! Ква-ква!» Лягушонок долго и весело смеялся, стараясь рассмешить и зайца. Но у того ничего не получалось. Заяц уныло напомнил. «Над свиньей мы тоже собирались посмеяться». «Побеждает не тот, кто плачет, а тот, кто смеется», — гордо сказал лягушонок. «Но ведь мы не победили», — ответил заяц. «Просто мы не ожидали от нее такого свинства. Но зато мы победим медведя и осла. Идем». «Зарядку будем делать?» «Обязательно! Вдох-выдох, приседание, 3 прыжка на левой ножке. До свидания, мы уходим по дорожке!» Лягушонок и заяц ушли сражаться с медведем и ослом. А на поляне появилась змея. Она словно прощупала воздух своим длинным трепещущим раздвоенным языком и тихо прошипела: «Здесь пахнет лягушонком и еще кем-то, зайцем. Они недавно были здесь. Странно, я чувствую запах меда. Неужели заяц с лягушонком раздобыли мед? С каждым часом они становятся хитрей». На поляне появился лев. Он гордо вышагивал, не замечая вокруг себя никого и ничего. Душа его была полна мечтами о предстоящем завтраке. «Заяц с горчицей и перцем. Это должно быть очень вкусно, вкусно и полезно». Лев даже облизнулся. «Когда я буду его есть, я прикажу, чтобы все звери вокруг пели и танцевали, как в ресторане. Поточу-ка я пока зубы». Он достал из походной сумки громадный напильник и стал точить зубы. «Привет тебе, лев!» Из-за куста появилась змея. «И тебе привет, змея!» — прорычал лев. Они оба на всякий случай отодвинулись подальше друг от друга. «На кого ты точишь зубы?» «На зайца». «Боюсь, что тебе это не удастся», — залилась змея своим шипящим смехом. «Почему? Я царь зверей, кого хочу, того и съем». и лев для пущей убедительности разинул свою страшную пасть с огромными острыми клыками. Но заяц подружился с лягушонком. Змея сообщила льву эту неприятную для него новость, но лев не придал этому никакого значения. «Неужели ты думаешь, что два маленьких зверька могут справиться со мной, львом?» С презрительной усмешкой тряхнул гривый лев. «Лягушонок хитрый и умный, а заяц слишком быстро бегает. Ум, хитрость и скорость сильнее силы». «Сила все ломит. Кто силен, тот и умен». Змея не стала спорить с очередной глупостью льва. Она свернулась в кольцо и развернулась, чтобы уползти в другую сторону, подальше в лес. «Не знаю, убедила ли я тебя, но себя я убедила. С ними лучше не связываться. Поползу, поищу себе другую добычу». «Ползи, ползи», — прорычал ей вслед лев, — «а я позавтракаю зайцем с горчицей и перцем». Лев мечтательно закатил глаза. «Главное — наточить поострее зубы». И он ушел, сжимая в лапе тяжелый напильник. А в это время осел уже стоял на своей дороге, упрямо расставив ноги и подбадривал сам себя грозными криками. «Я! Я! Вот так стану и буду стоять! А если заяц побежит по моей дороге, я растопчу его копытами. Конечно, я осел, но все-таки соображаю, если заяц убежит, лев может сожрать меня». И это была не такая простая угроза. Если ослу как следует потренироваться, то он сможет ударом копыта переломить пополам очень тяжелую доску, а своей ослиной башкой даже стену прочную повалить. Зубы у него, конечно, не такие, как у льва или медведя, но все-таки. А вот и медведь с проверкой пришел к ослу. — Как дела, осел? Заяц случайно не появлялся? — Пусть только появится, я сразу топну половиной ноги. — Почему только половиной? — удивился медведь. — Потому что у меня только половина ноги.